чего-нибудь выпить? Кола с ромом – мой любимый напиток на вашей планете. Железный, позавтракавший уже забытой черствой плюшкой с растворимым кофе, предпочел бы что-нибудь посущественнее, но взял стакан в безмолвном ожидании. «Мой источник!» Пол с энтузиазмом поднял свой стакан. «Я занимался исследованиями в течение тех недель, которые ушли на ваши поиски, но не смог я как следует познакомиться ни с одним туземцем. В своей диссертации я планирую показать культуру Земли через историю вашей жизни».